Утверждение. Второй прием ментального программирования состоит в использовании утверждений. Утверждения имеют следующие три черты. Они позитивны, относятся к настоящему времени и имеют личный характер. Утверждения – это веские указания или команды сознания к своему подсознанию. Они уничтожают старую информацию и закрепляют новые позитивные мысли и поступки. Утверждение «я себе нравлюсь» позитивно. Оно относится к настоящему времени и носит личный характер. Непрерывное повторение такого утверждения приводит к его принятию в качестве реального описания той действительности, к которой стремитесь. У вас реально появляется симпатия к себе во всех ваших делах. Вскоре это утверждение записывается поверх старого понимания, не согласующегося с новым уровнем самоуважения. Утверждения не ставят ограничения вашему потенциалу. Сильные, веские утверждения, наполненные чувством и повторяемые с убежденностью, очень часто приводят к немедленным личностным изменениям. Можно усилить свой энтузиазм, смелость и контроль над собственными эмоциями и повысить степень самоуважения, повторяя утверждения, соответствующие представлениям о том человеке, каким вы хотите стать. Сильнейшее влияние на ваше подсознание оказывает то, что вы сами себе говорите, во что верите. Различного вида утверждения типа «я могу это сделать», или «я зарабатываю вот столько-то в год», или «я вешу вот столько килограммов» могут существенно изменить вашу «я-концепцию» и достигаемые вами результаты. Все перемены исходят изнутри на поверхность. Все перемены начинаются с «я-концепции». Сначала нужно внутренне стать тем, кем вы хотите, а уж потом это станет вашей явью. Ваше подсознание очень прямолинейно. Важна простота в посылаемой команде. Это окажет большее влияние на ваше мышление. Например, мощное утверждение, которым я постоянно пользуюсь для шлифовки своего ума, выглядит так. «Я верю в великолепный исход каждой моей жизненной ситуации». Это утверждение приносит мне успокоение, позитивный настрой и отсутствие напряжения, несмотря ни на какие трудности. Это удивительный антидот дискомфорту. Он прост, ясен и относится к настоящему времени. Подсознание откликается только на команды такого типа, на утверждения и мысленные образы, представленные в терминах «сейчас», как будто цель или качество уже имеют место быть. К примеру, вместо слов «я никогда больше не буду курить», это предположение негативное и относится к будущему времени, вам лучше сказать «я не курящий». Такая постановка ситуации – это способ сказать правду заранее. Таким образом, вы убеждаете свое подсознание в том, что желаемое условие уже существует. Затем подсознание начинает вводить те изменения, которые требуются для подгонки вашего внутреннего мира к желаемой внешней реальности. Мы накопили немало интересного опыта с людьми, бросавшими курить. Один из наших слушателей повторял «я не курящий» несколько раз в день в течение 2 месяцев. Одновременно он представлял себя не курящим. На протяжении этого времени ему все реже хотелось протянуть руку к сигарете. К концу 2 месяца он курил 1 сигарету в день. В конце концов он отказался от курения совсем и даже спустя 2 года не испытывал желания курить. Еще один слушатель делал то же самое. Он повторял «я не курящий» снова и снова, но ничего не происходило. Он продолжал курить по 2 пачки в день. Он говорил о себе и представлял себя не курящим каждый день, терпеливо веря в то, что процесс ментального программирования наконец-то сработает. Проснувшись утром в конце 8-й недели, он потянулся за сигаретой, зажег ее и чуть не задохнулся. Он рассказал, что решил было, будто ему попалась испорченная сигарета. После 2-й, 3-й подступила тошнота. Наконец он понял, что запрограммировал в себе веру в то, что курение – отвратительная привычка. Больше он к сигаретам не притронулся. В одночасье привычки не меняются. Требуется терпение и настойчивость в утверждении и визуализации. Изменения произойдут тогда, когда будут тверды ваша вера и ожидания. Все произойдет ничуть не раньше того, как вы будете готовы.